Модель поспешила показать в лучшем свете свои выпуклости, но я демонстративно отвел взгляд и посмотрел на Асами, отчего она покраснела, но все же выкатила свою грудь и изогнулась так, что ее попа стала более выразительной. Варик посмотрел на Асами и сказал: «Слишком много мускул, мне норм». Поспешил нейтрально поддержать начавшую комплексовать Асами. «Ну, если посмотреть под другим узлом, она похожа на хищную дикарку, в то время как Джинджел обладает шармом леди. Да она дикарка». Асами поджала губы краснее как рак. Варик расхохотался, показав мне большой палец. «Я не ошибся. Идеальная эстетика. Мы должны создать фильм. У меня есть студия звукозаписи и готовый проект пленки и кинотеатра. Собственно, я пришел, чтобы предложить тебе стать моим конкурентом. Слишком неинтересно быть на вершине мира одному». Варик прищурился, когда в комнату вошли пара носильщиков с чемоданами и распаковали оборудование, чтобы установить проектор с полуметровой бобиной кинопленки. Недолго пришлось ждать, прежде чем мы услышали звуки барабанов и увидели Киоши. Ну, это моя Киоши в костюме настоящей Киоши. Она стояла перед огромной линией древних воинов и магов земли в традиционных зеленых одеяниях и доспехах, в то время как в центре стоял я. Ну, я в роли чина-завоевателя. На фоне начала играть электро- и бас-гитара, в то время как зазвучала песня «Disturbed» «Indestructible». То, что все происходило со скоростью 4 кадра в секунду, даже как-то гармонировало с темпом музыки и спецэффектами, что я наложил на пленку, изменяя яркости цвета кадров, хотя в общем это была черно-белая пленка, и я тупо выкрашивал уже проявленную пленку нужным цветом. Варварство, но работает. И вот настало время для главной фишки клипа в виде настоящей магии земли и лавы. Я, конечно, приукрасил реальность, но пару раз столкнуть магию земли и лавы пришлось, чтобы создать напряженную атмосферу превозмогания. И естественно, я скинул броню и оголил торс, дерясь против Киоши в шортах. Этот мув обязателен, когда я играю чина, ибо историческая достоверность. Да и Азула настояла, чтобы я показал миру, к чему они должны стремиться, а то ее заебали всякие женоподобные хлыщи и всякие благородные дамы, что ими восхищаются и презирают меня за моей спиной. Магия была ни разу не спецэффектами, а реальной магией, которую снимали сотни камер с сотни ракурсов, и все это потом смонтировали и слепили в 5-минутный клип. На музыку и наши с Киоши реплики были выделены отдельные звуковые дорожки, которые вывели звук на 4 динамика в разных концах комнаты. Под конец нашего боя и танцев в стиле движений магии земли и лавы Киоши сделала мув, от которого все в комнате просто уронили челюсти. Пришлось решить проблему замедленной съемки, создав систему параллельной съемки с одной и той же линзой света, из которой последовательно попадает на 4 разные пленки, обеспечивая мне хорошие 16 кадров в секунду. Эти, сука, 20 секунд видео сожрали 80% времени и ресурсов, потраченных на этот клип. Каждый кадр пришлось вырезать и склеивать заново в новую пленку, и уже копию, снятую с этого коллажа, вклеили в финальный вариант. Замедленная съемка магии лавы, что рассекает землю между Киоши и Чином, была просто эпическая и попадала как раз на припев, отчего у всех волосы на теле встали дыбом. Кстати, мы реально отпилили кусок материка и сдвинули его в море. Не такой большой и не так далеко от материка, но и этого было достаточно, чтобы Варик после клипа минуту подбирал челюсть. Это божественно. Будет еще лучше, когда мы создадим новую пленку, объединив наши технологии. После мы разделим результаты и создадим две компании, чтобы производить свои фильмы. И естественно, это оборудование и фильм-подарок. Варик схватил двумя руками мой воротник и с безумным взглядом крикнул, скались как сумасшедший: «Я в деле. Жду не дождусь нашего сражения на экранах за сердца зрителей. Но ты должен пообещать, что снимешься в моем фильме. А ты должен сняться в моем за 1 юань. 1 юань? Ха-ха-ха, я согласен. Тогда я предлагаю тебе гонорар в 1 монету водного племени. По рукам». Тем временем Чжули изучила у моего персонала, как переустанавливать бобины пленки, и снова запустила проектор. И правда, лучшая девочка современности. Лучшая девочка мира Аватара для меня всегда будет настоящая Азула. Кстати, о злодеечках. Когда я вернулся со встречи с Вариком, Ккарри, рядом с ними хвостом плелись Десна и Иска. Я, недолго думая, подошел к ним и представился. Иска, Десна. Меня зовут Балин. Очень приятно познакомиться с кузеном и кузиной Ккарри. Иска зашипела на меня совсем как кошка, заставив Мака от неожиданности резко обернуться и посмотреть на девушку как на ненормальную. Я тем временем счел это милым и улыбнулся ей, отчего девушка покраснела и отвела взгляд. Теперь уже у Десны нахмурился взгляд и на нем читался вопрос. «Серьезно, блядь? Блядь, серьезно?» Я игнорировал ее, и из-за этого она стала на меня засматриваться. «Этот мир сломанный нахуй. Каким образом выходит так, что она все равно влюбляется в меня?» Впрочем, еще рано что-то предполагать. Но Иска поставила точку в моих догадках, когда, вернув своему лицу спокойствие, сказала, пристально осмотрев мою фигуру: «Хаэм, ты подходишь, будешь теперь моим, и хвать меня за руку». Ну реально сломанная хуйня какая-то получается. Я, недолго думая, превратил браслет на запястье в зеркало и посмотрел на свое лицо. Кара с ухмылкой, наблюдающая за мной, спросила: «Что такое, блин?» «Да так, ничего. Просто иногда удивляюсь и задаюсь одним вопросом. Каким? Когда я стал таким охуенным?» При этих словах Иска и Десна засмеялись с истеричными нотками, а я не мог не улыбнуться забавному смеху принцессы северного племени. У нее просто отличное чувство юмора. Будь моей девушкой. Хаэм, поздно метаться, я раньше сказала, что ты мой, так что это я начало наши отношения, тебе придется только принять свою судьбу и смириться. Макажи подошел и спросил: «Блин, я понимаю твой выбор и поддержу как брат, но, серьезно, ты видел их? Они жуткие». Я посмотрел на этого эксперта в отношениях и личностях людей. Нет, он не притворяется, он реально дебил. И скажи, меня за руку держит. Я просто проигнорировал его. Я не могу не отметить, что ты с твоим братом двигаетесь как настоящие убийцы. Надеюсь, ты можешь дать мне пару советов в магии воды. Иска приподняла бровь, впрочем, ухмыльнувшись тому, как я отреагировал на комментарии Мака. Она спросила: «Разве ты не маг металла?» «Ну, много чего произошло, и меня дважды лишали магии, сначала земли, а затем и магии огня, но в процессе лишитель немного надорвался и оставил приличный кусок магии воды в моих каналах Ки. После пробуждения простым человеком без магии я не сдался и сделал магию моего врага моей собственной. И используя магию воды в сочетании с теми приемами, что применили на мне дважды, я вернул себе и магию огня, и магию земли. Теперь у меня их три. Я зажег над одной рукой синее пламя. Да, я повторил трюк моей ученицы и жгу больше кислорода вместо своей ки. Над второй из воздуха конденсировались снежинки, что переплавились в ледяное лезвие, зависшее над ладонью. Иска посмотрела на меня из-под лобья и сказала: «Я не умею создавать воду из воздуха. Это проблема всех магов воды, выросших в изобилии окружающей воды и льда. Это решить достаточно просто. Измени свое восприятие мира. Например, я создал из льда стакан и сказал ей: наполни стакан водой наполовину». Она переглянулась с Десной и сделала это. Я спросил брата: «Что ты видишь, Десна?» «Половину стакана воды». «Я вижу полный стакан», — ответил я ему, заставив близнецов нахмуриться, будто я над ними издеваюсь. «В полностакане половина воды и половина воздуха. Воздух — это кислород, азот и еще примеси других газов». По мановению моей руки вода в стакане превратилась в густой туман, который становился все прозрачнее, пока он не исчез. Вода до сих пор в стакане, и он полон. Понимаешь? Иска, подняв руку и с некими напряженными движениями, собрала конденсат того тумана, что был вокруг нас. Она с улыбкой развеяла и снова собрала воду в ледяные иглы. И правда, легко, если изменить свое восприятие мира. Пошли, развлеки меня. Иска и Диска в пути незаметно собирали вокруг себя конденсат воды из воздуха и также незаметно растворяли его в воздухе обратно. Похвальная прилежность, и при этом они сохраняют невозмутимость и прежнюю сутулую походку. Сегодня была ярмарка в честь фестиваля Южного племени воды. Я заметил, что без брата Эски некомфортно, и она более зажата пропорционально дистанции, на которую их разлучали. Впрочем, я уже могу представить, как Уналок обучал своих деток и в частности наказывал. Выставить деток на мороз, подумать об ошибках — очень традиционная мера наказания, а при уналоковской диктатуре там вообще пиздец уровня фашизма. Потому каждый раз, когда Иска цепенела, будто в ожидании удара в спину, я сжимал ее руку, и мы встречались взглядами. Как только Иска расслаблялась, я отводил взгляд и продолжал развлекать девушку аттракционами. «Я хочу показать вам мои физические тренировки. Мой друг Варик пообещал меня обеспечить необходимыми материалами к вечеру. Приглашаю вас обоих поучаствовать». Я почувствовал, как рука Иски прошлась по моему предплечью и сжалась на моих упругих бицепсах. Она посмотрела на Десну, и тот приподнял бровь. «Хаэм, я согласна». «Я тоже». «Отлично. Свидание переносится в качалку». 21. Иска и правда потрясающая девушка и кузина Кары. Дорвавшись до упражнений, которые приносят практически мгновенный результат, она с братом практически ночевали на корабле Варика сутки напролет, совершенствуя мускулы. Скоро Иска получила копию фигуры Кары, а Десна раздался в плечах, отчего они теперь не совсем одинаковые внешне. 150 кг от груди, 3 подхода по 10 раз. Приличный результат для окончания тренировки, если учитывать, что вначале они жали 90 кг. Удивительно, но Иска выжила на один раз больше, чем ее брат. Впрочем, десна в конце жала от груди на пару раз больше, но и ел всяких мясных деликатесов, наготовленных поварами Варика, он намного больше. Да и все ровно, главное не объем мышц, а количество розовых волокон. Удивительно, но в конце тренировки у Иски было 7% от изначального 0,5% розовых мышц. У десны из того же начального результата наросло 6% розовых мышц, правда объем получился тот же, что и у сестры, просто его мышечная масса тоже выросла. Но в сторону качалку, когда дело дошло до душа, то у Варика было много отдельных кабинок, и мы поначалу купались каждый в своей кабинке. Но после третьего круга Иска охамела в край и потребовала, чтобы я мыл ее, потому как она устала. Недолго думая, я ее просто трахнул, и похоже, это то, чего она добивалась с самого начала. Девственной плевы у нее не было из-за лютых нагрузок в тренировках в детстве, но и без этого она была такой же узенькой, как Кара в первый раз. Пришлось, правда, придержать мое либидо, ибо на помывку было 10 минут, и я позволил ей кончить два раза, один раз хорошенько покрыв ее спинку своими горячими сливами. Следующий раз делай это внутрь. Я пока отмывал мочалкой ее пышные сиськи с розовыми сосочками, сказал: «Я думал, что ты не владеешь целительными техниками». «Это и владею. На севере нет девушки-мага воды, что не владеет ей. Тогда обязательно помечу мою девушку изнутри, в следующий раз. А сейчас пошли, а то десна заждался. Ты действительно любишь меня? Вот так сразу после одного дня? Я человек простой. Если ты искренне заботишься о мне, я буду искренне заботиться о тебе. К тому же ты моя девушка. И поверь, я отказал всем девушкам, которых искренне уважаю. Но не отказал тебе и признал тебя своей девушкой. Потому что ты в моем восприятии лучшая. Кару тоже трахал, как меня, до того, как она начала встречаться с моим братом. Значит, я лучше Кары. Да любая девушка лучше Кары. Но она мой друг, и мы трахались по дружбе, а не потому, что я решил, что она идеальная. Но ты другая. Тебя я никому не отдам. А если мой отец запретит нам встречаться, я постараюсь не убивать его. Увидев в моих глазах нечто испугавшее ее, Иска наоборот широко улыбнулась и поцеловала меня. Удивительно. Но это мой первый поцелуй. Что я и озвучил. Это мой первый поцелуй. Иска обняла меня, и мы постояли так несколько минут. Я первый раз поцеловалась с братом. В 12 лет. Ты целуешься хуже. Сказала она и начала одеваться в чистые спортивные шорты и майку, которые подогнал Варик. Я хочу, чтобы ты снялась в моем фильме. Мы будем там парой. Что такое фильм? Пошли посмотрим. Иска нехотя покинула качалку и утащила десну за собой. Мы пришли за Вариком, что сидел в той же комнате в окружении тетради и сейчас строчил очередной анализ моего фильма и идей к сценарию очередного своего фильма. Увидев меня, он посмотрел на Иску и одобрительно кивнул. «Отличные мышцы у твоей подруги. Ее брат тоже хорош. Я уже придумал для них главную роль», — сказал Варик, снова зарылся в новый сценарий. Тем временем Чжули переустановила, наверное, уже сотый раз за ночь бобины пленки и запустила клип с Киоши. На целых 5 минут Иска и Десна потеряли связь с реальностью, а потом после минуты ступора уставились на меня. «Это только маленький клип. Я создал это по несовершенной технологии, но мы договорились с Вариком, что вместе улучшим технологии и снимем фильмы продолжительностью не менее часа. Я хочу, чтобы ты стала главной актрисой моего фильма, а твой брат главным героем. Кем тогда будешь ты?» «Конечно же, злодеем. Без хорошего харизматичного злодея фильм получится просто одноразовым развлечением. А так я создам произведение искусства, что станет эталоном на сотни лет. И это увековечит нашу любовь на вечность». Варик, услышав это, разорвал тетрадь в своих руках и начал строчить что-то на новой, которую ему уже подала Чжули. Тем временем Иска, прожигающая меня взглядом своих серебристых глаз, нашла слова для ответа. «Ты должен начать снимать фильм прямо завтра утром. Я пойду спать, чтобы на съемках выглядеть безупречно». Варик вскочил с криком. «Завтра? У меня ничего не готово. У меня есть оборудование, и нам нужно просто производить пленку, используя твою химию, материалы и технологии, нарезать пленку под мои камеры и снять сцены можно прямо на месте. На этапе монтажа доведем все до толка. Вот это решимость. Хорошо работать с людьми, которые знают свое дело. Чжули, приготовь мою постель, я должен видеть процесс съемки лично, отдохнувшим и во всеоружии». Я распрощался с Вариком и на полпути к моей спальне застал прелюбопытное существо, напоминающее медведя, но, блядь, какого-то чернобыльского, радиоактивного и светящегося фиолетовым. Я быстро осознал, что это мутки уналока, и начал биндить воду, плавно окружая тварь кольцами воды. Я попытался почувствовать что-то, и снова меня окатило помоями, как тогда, когда меня лишал магии ОМОН, но теперь покрепче. ярче и поядреннее. Я не растерялся и начал резонировать с аурой духа, пытаясь направить на него чувство покоя и умиротворения, которое я испытал, открыв 7 чакр. Дух почти мгновенно перекрасился с фиолетового в голубой и просто подошел ко мне, начав тереться головой о плечо. «Что здесь происходит?» — спросил Тензин, стоя рядом с хмурым Уналаком и Корой. «Просто духа кто-то разозлил, я вернул ему покой и умиротворение. Теперь все в порядке, малыш. Кто тебя обидел, покажи пальчиком». Дух указал на Уналака. «Все, блядь, конец истории, расходимся». «Ну, хотел бы я так сказать, но Уналак ткнул на меня обвинительно и сказал сквозь зубы: «Не знаю, кто ты такой, но не смей клеветать на меня. Я не знаю как, но ты подчинил себе этого духа, чтобы подставить меня». Мы посмотрели с духом на друг друга, и дух пожал плечами. «Я прошу прощения, если ввел вас в заблуждение, но я не знаю магии духов. Я использовал мои наработки на основе магии крови и энергии. Маг крови, все понятно. Арестовать его». Все хмуро посмотрели на бешеного Уналака и, проигнорировав его, подошли к духу и начали общаться. Главным парламентером удивительно, но оказался не Тензин, а Джинера. «Поразительный талант Джинера. Наверное, тебе стоит заняться обучением коры в высшей магии воздуха. У Тензина совсем плохо в этом деле, раз за полгода ничего не добился», — прокомментировал Буми с ухмылкой, смотря на краснеющего в ярости Тензина. «И Буми прав, Тензин даже стоя перед духом просто не может с ним общаться, хотя это вроде не совсем сложно. Мы с духом быстро наладили общение мыслеобразами по каналу, которым я транслировал ему умиротворение и покой. Хоть и без слов, но работает же. Джинера вообще говорит с ними без проблем, понимая, что говорит дух». Стянулась приличная делегация Иварик, которого разбудила и вытащила с постели новостями Чжули. Он сразу подошел и спросил меня: «Можешь договориться с ним о съемках в наших фильмах?» «Не думаю, но я могу создать монстра из магии металла и двигать как марионетку». «Идеально. Как и ожидалось от гения, что тут происходит, кстати. Я увидел черное нечто и попытался схватить его магией крови, но, почувствовав его ярость и ненависть, просто успокоил его своими чувствами, и Дус сказал, что его разозлил Уналак». «Уналак, говоришь? Тогда все понятно. Нужно запретить ему посещать Южный полюс, и духи будут в покое». Все в толпе немедленно открыли глаза в прозрение и закивали. Уналак же в ярости крикнул: «С меня достаточно этого цирка и оскорблений. Вы, невежды, ничего не понимаете в магии духов, и я вам докажу». Унадок обхватил духа петлей воды, и дух с водой засветились жилетом и распались на части. «Он убил свидетеля. Думаю, других доказательств его вины нам не потребуется. Прошу вас покинуть Северный полюс. К остальным жителям Севера у меня нет претензий, оставайтесь сколько пожелаете». Уналак посмотрел на своего брата и спросил: «Вот как к северному племени воды относятся на юге? Не путай, братец. Народ и дух четко выразили свою волю, и проблема именно в тебе. До того, как ты прибыл, проблем на континенте не было, и теперь я припомнил, что духи нападали на наших людей в море. Возможно, это ты как-то связан с этим. Мне нравится ход мысли отца Коры, потому я решил ему помочь». Я встал между ними и спросил: «Не стоит спешить с выводами. Кроме этого конкретного духа никто не замечал Уналаков чем-то позорным. Если бы он и правда владел магией осквернения духов, то такие духи нападали бы каждый раз, когда Уналаку это удобно. Я не думаю, что правитель северного племени настолько глуп». Отец Коры в шоке и осознании открыл глаза. 20 лет назад. Это был ты. Ты натравил на северное племя духов и подставил меня, чтобы стать вождем северного племени. Нет, это все ты и глупый отец виноваты. То есть, ты все испортил». Этот псих оговорился и осознал это, решив направить гнев на меня. Я же просто захватил контроль над его телом магией костей. Ах, он использует на мне магию крови. Убейте его. Это магия металла. Мало кто знает, но кальций, из которого состоят человеческие кости, это тоже металл. Мерзкая магия мерзкого клеветника. Ты подставил меня и теперь хочешь заткнуть меня? Нет, ты меня контролировал, чтобы я сказал все это. Проклятая магия костей еще хуже, чем магия крови. Вообще-то эта магия создана, чтобы спасать людей от переломов, так что это просто целебная магия земли, как и целебная магия воды. Иска, десна, помогите мне. Близнецы переглянулись, и Иска попросила меня: «Блин, отпусти отца». Я немедленно отпустил Луналака, и Иска, подойдя ко мне, поцеловала: «Что ты творишь? Не прикасайся к этому лжецу. Немедленно иди сюда. Он мой папа. Не смей его обижать». Это было пиздец мило со стороны моей девушки. Я правда не ошибся в ней. Уналак рассвирепел и оскалился, шипя через зубы: «Немедленно прекращай свои дурацкие игры и помоги мне. Это не игра, отец». Иска сняла с шеи ожерелье и одела его мне на шею. Я думал, что все должно быть наоборот. Но, ну окей. Я просто поцеловал Иску. Десна, быстро тащи сестру сюда. Десна прищурился и сказал: «Не порти ей жизнь, отец. Лучше остановись, пока все не зашло слишком далеко. Вы тоже с ними заодно?» Уналок осмотрелся и пошел сквозь толпу к причалу. Ну, ему повезло, что его дочь так хорошо трахается и вообще просто прелесть. Я даже не убью его, чтобы не расстраивать мать моей девушки. Тем временем Кара со сложным взглядом посмотрела в спину Уналока. Я поспешил ее успокоить. Кара, я видел эту магию. Она сразу улыбнулась, а Иска, приподняв бровь, посмотрела на меня. На мне дважды использовали магию, чтобы ее отнять, и я изучил этот прием настолько, чтобы вернуть себе магию. Как думаешь, сколько раз мне нужно увидеть магию с расстояния в пару метров, чтобы ее повторить? Ты украл магию духов отца? Нет, я всегда мог использовать эту магию. Я просто теперь знаю как. Что значит украл? Твой отец ее не потерял же, софист? Сказала она с ухмылкой, притянув меня за воротник к своему лицу, сказала: «Будешь ворковать с другими девушками, я тебя сосулькой пырну». «Понял, зачем мне еще кто-то, кроме самой миленькой принцессы в мире? Но и ты должна понимать, что я не откажусь от дружбы с моими подругами. Если я предам их, как ты сможешь тогда доверять мне, манипулятор? Мне нравится, но не трахайся с ними». Мака, смотря на то, как меня дергает за воротник девушка, что на голову ниже, сказал Кари: «А что будет, когда она узнает, что у него 5 детей на стороне?» Ухо Иски дернулось, а губы растянулись, обнажая оскал. «Мака, сука, чтобы от тебя Кара радиасами ушла, ты в 5 метрах стоишь, ты что, просто не можешь стянуть ебало и не шутить свои шуточки? Клоун ебаный, но по факту ничего не меняется, кроме того факта, что моя принцесса в лютой ярости берсерка. Это что-то меняет в твоих чувствах ко мне, любимая? У тебя 5 детей. Я услышал на фоне мощный удар и сдавленный писк Мака. Молодчина Кара, я конечно против домашнего насилия, но если собаку не наказать, она продолжит срать в постель. Тем более собака, кобель, который уже успел испортить жизнь асами. Я же спокойно погладил щеку Эски и сказал: «Наделаем еще, уж я-то точно прослежу, чтобы эта штука не наделала их на стороне, животное. Позже объяснишь, с кем и как, сегодня спишь со мной от греха подальше». «А как же я?» – спросил Десна. Иска с видимой борьбой на лице сказала: «Ты уже большой мальчик, я не могу тебе вечно подтирать сопельки. Будешь спать через стенку». «Ох, так это у Десны проблемы? Ну ничего, может, познакомлю его с кем-то из учениц Азулы. Они отличные нянечки с большим опытом, так что хорошо позаботиться об этом великовозрастном ребенке и даже сисю пососать дадут. Но если честно, сам бы оставил себе таких хороших нянечек, но я уже мужик женатый, эх, а дальше будет только хуже». 22. Иска в эту ночь хорошенько меня выжила, так что проснулись мы достаточно поздно. Это дало Варику время подготовить оборудование для съемок. Первым фильмом, который мы решили снимать, был именно мой, и не потому, что Варик хотел посмотреть и подучиться приемчикам у более опытного меня. Просто у него пока были проблемы с идеями, и он не был уверен, что он хочет снять. Точнее, идей было слишком много, и все их в короткий хронометраж не впихнуть. Пленки у нас, конечно, километры, и ее можно кроить моим оборудованием прямо на месте, но вот даже если конечный вариант впихнуть в несколько кусков по 15-30 минут и использовать 2 проектора, которые будут перезаряжать по очереди и запускать второй после того, как первую пленку пропустит через проектор, и параллельно заменять первую на третью. Возможно, таким методом получится добиться нормального киносеанса, но вот длительность одного фильма в 130-140 минут была признана нами оптимальной. В этот хронометраж все, что хочет впихнуть туда Варик, не получится, потому я посоветовал ему создать не один, а несколько фильмов, да и сам собирался выпускать не один после своего дебютного. Дебютником выбрал себе нечто среднее между любовной драмой, трагедией, ужасами и фэнтези. В фильм намешал просто все, что можно, вдохновившись Дракулой Копполы, Ван Хельсингом, и немного примешал местной духовно-шаманской мути. Для съемок пришлось поднять около города натуральный готический замок с острыми штилями многочисленных башенок. Для этого использовал магию лавы, выращивая прямо с морского дна приличный полуостровов к размерами 100 на 100 метров, и естественно все это было запечатлено несколькими камерами со всех 4 сторон. Уже 5 минуток хронометража фильма есть. Все, кто смотрел это, были впечатлены монументальностью моей магии лавы, а Иска утащила меня, чтобы по-быстрому перепихнуться в вагончике, где раньше возили аппаратуру для съемок. Было не очень удобно, но все компенсировало страсть девушки и чувство новизны вот таких вот неожиданных приключений. С вагончиком мы быстро переместились в гримерку, где Иску приодели в один из нарядов, Я же сам себя облепил металлической броней красного цвета с детализированным дизайном под летучую мышь вампира и практически без грима мы с Эской сразу разыграли сценку прощания благородной молодой королевы и великого полководца и царя древних времен, который идет на войну против жестоких врагов, что задались целью истребить население его страны за слишком могущественное колдунство, что их пугает своим совершенством и непостижимостью. Сам полководец оказался магом воды невероятной силы. Он не только сотнями выкашивал врагов, но и практически воскрешал своих людей прямо посреди боя, возвращая им в вены кровь и сращивая порубленные конечности и тела обратно в целые организмы, и его люди, воодушевленные своим бессмертием, рвали противников как тряпки без каких-либо колебаний, бросаясь грудью на мечи врагов и ценой временной смерти убивая врагов. Естественно, такая херня выглядела весьма отталкивающе со стороны, но не менее завораживающие, ибо летающие отрубленные ледяными клинками руки и ноги с целыми реками крови, что зависали и возвращались в тела раненых, будто канатом притягивая и прибиваясь к раненым. Даже просто наблюдатели охреневали, о том, что массовка как врагов, так и моих бравых воинов ни раз ни два просто замирали в шоке, смотря на мое колдовство, и упоминать не стоит, но вскоре они втянулись и просто от души побесились, размахивая ледяными клинками. Безопасными ледяными клинками, которые по факту были просто водяным лезвием, что при контакте с телами просто обтекали их, а вся кровь была просто подкрашенной водой, которая разбрызгивалась с мешков под одеждами массовки. И пусть поучаствовали в съемках полсотни мужиков из работников Варика, то, что они были в шлемах и залитыми кровью, позволило нам снова же выдать 10 минут их баловства, снятого десятком камер с разных ракурсов за полномасштабную войну крупного войска. Потом мы с Вариком расчистили полянку 10 на 10, и я магией лавы и земли тупо создал макет масштабом 1:20, на котором сражались детализированные фигурки размером в 10 сантиметров, дизайном похожие на броню воинов врага и нашего царя. Потрясающе! Не переставал комментировать Варик мои извращения в спецэффектах. Съемка в режиме полета птицы сражения войск масштабами в 10 тысяч воинов длилась полчаса несколькими камерами с нескольких углов. Повсюду летали брызги краски и сверкали вспышки магии льда и воды. Вполне возможно, что на эту самую битву можно выделить как раз эти самые минут 20 хронометража, но тогда это будет какой-то боевик. Варик уговорил отдать ему копию оригинального видеоматериала и позже показал 2 часа видео о натуральной войне древних магов. Для этого он просто использовал тех самых парней из массовки и отснял около минут 20 разговоров о дружбе, товариществе, о том, как они ненавидят войну и как они женятся после того, как выиграют войну. Были массовые схватки, индивидуальные бои и, конечно же, трагедия, ибо никто из этих парней не выжил. А потом он создал точно такую же склейку про воинов со стороны нападавших на нашего царя и с точно таким же итогом, где выжил только один парень, и он просто сел в окровавленных доспехах и смотрел в закат. Мда, вот так и рождаются франшизы. Да и талант свой Варик очевидно доказал и не раз. Нужно только над музыкой поработать и звуковыми эффектами, а то та хрень, что он туда налепил, просто кринж с ударами черпаком по кастрюле для имитации ударов по броне. Моя же лента потребовала дальнейших съемок трагедии, в которой вражеский генерал идет на хитрости и отправляет письмо, в котором говорится, что царь помер, и его приносит королеве местные старейшины-маги, которые уже спустя минуту после передачи письма, недолго думая, начали делить власть в королевстве. Королева же, начитавшись письма, вышла на самую высокую башню и, ну, Иска поразила меня тем, как она смогла своим безразличным лицом очень реалистично сыграть убитую горем девушку. Даже ее слезы, намагичены магией воды, были просто идеально по таймингу пущены, прежде чем она обмикро и плавно свалилась из окна в морскую бездну прямо на острые обсидиановые скалы. Ну, это последнее я потом снял отдельно на масштабной модели. И снова тронные залы, но вот только теперь посреди зала стоял гроб с королевой. Внутри гроба вокруг тела Иски были густо уложены цветы белых лилий. Прочитав письмо и допросив стражников и своих надежных людей, как все произошло, царь понял, что это предательство его старейшин-магов, которые, не особо скрываясь от стражи, обсуждали, как им избавиться от королевы, и решили просто передать письмо лично, чтобы королева не сомневалась в смерти короля. Когда король встретился со старейшинами, те уже подготовились и поняли, что им не будет прощения, потому угрожали царю проклятием духов, от которого он будет мучиться вечно, если посмеет на них напасть и убить. Но король наплевал на это и вырвал из тел всю кровь, взорвав старейшин как пакеты с кровью и забрызгав все вокруг этой самой кровью. И внезапно из крови собралась фигура летучей мыши духа. Она сказала, что король посмел убить свой собственный народ, используя дары, которые дух дал его народу для лечения и защиты. Теперь он будет проклят навеки прятаться во тьме и влачить жизнь хуже смерти в качестве не духа и не человека, а чумного монстра. «У меня есть некоторые сомнения, что это можно показывать детям», – озвучил очевидные вещи Варик. Хаем, а по поводу своих военных фильмов с расчлененкой он что-то не сильно задумывался, когда собирался их показать в кинотеатрах чуть позже моего «Дракулы». Но я и сам собирался показывать эту хрень ночным сеансом с запретом лицам до 15. Мда, тут совершеннолетие пораньше настает, так что по-другому никак. Да и народ в этом мире нихуя не божьи одуванчики, и даже дети нередко убивали кого-то в целях самозащиты или с целью грабежа. Работая в полиции, я видел много дерьма, которое местные считают естественным порядком вещей. Сдедущая сцена была сценой, где вводит главного героя. Ну я очевидно как проклятый монстр-вампир просто не могу быть ГГ, потому им стал десна. Он был флегматичным и безразличным ко всяким монстрам, что гнались за его каретой, и его нервозность проявлялась лишь в том, что он часто создавал из воды во фляге на поясе ледяной клинок и пару раз повертев им между пальцами снова прятал воду во фляжку. Сам он был одет в очень современный смокинг с голубым галстуком, что было символом его принадлежности к северному племени воды. Волосы были завязаны в высокий хвост. Он выглядел весьма привлекательно, и ему понравилась его одежда и прическа, впрочем, как и Эске ее новый наряд. Раньше она была принцессой в белом платье, что стелилось до самого пола и обнажало ее руки и шею с золотым кулоном. Сейчас она была девушкой в черном пиджаке с голубым бантом на воротнике, белой блузке и черным платьем ниже колен, с-под которых были видны ноги в высоких черных сапожках. Все вроде в порядке, но слишком много черного. И почему этот город такой мрачный, а проходы такие узкие? Пожаловалась Асами на мои архитектурные чудачества и выбор дизайна одежды. Эх, женщина, мы черно-белый фильм снимаем, угомонись. Кстати, улочки и дома я тоже магией лавы вылепил, причем на том же полуостровке, где и замок. Короче, превратил все это место в съемочную площадку. И если десна двигался как раз к замку, то вот кадры с Эской пришлось снимать так, чтобы замок не попадал в кадры, создать иллюзию другого конца света. И дограв Дракула, местный представитель давно непризнаваемой и упадочной аристократии, что сохранилось лишь в диких захолустьях. И он типа живет в медвежьем углу Южного полюса на самой границе с царством Земли, а вот Десна и Эска это сироты с северного племени. Все это рассказывается зрителю в форме писем, которые Десна пишет Эске, рассказывая о том, как его компания послала его заключить договор с неким эксцентричным владельцем целого острова, что живет за счет рыболовли и охоты в местных лесах. Тем не менее граф богат и заинтересован в крупных денежных вливаниях в северные земли. Почему не в юг? Ну, наш Ринфилд уже разобрался, что местные считают графа магом крови и сатаной во плоти. Но деньги и контракт Ринфилду очень нужны, чтобы он мог выгодно устроиться самой сестре, помочь найти мужа поприличнее. Потому он плюет на все байки о проклятых духах и лезет прямо в замок, в котором его принимает очень старый седой маг, который, впрочем, очень хорошо за собой следит, и прическа у него очень модная по 200-летним меркам. Пришлось мне грим слепить магией земли из гипса и глины, превратив мое лицо в сморщенный писец. Опять же я максимально обыграл роль Дракулы по фильму Копполы, но после Кринфилду домогались типа невесты Дракулы, среди которых затесались Асами, Джинджер и Джули. Это было неожиданно, что Асами решила поучаствовать, как и то, что Варик впихнет сюда Джули, но девушки были не против, тем более несмотря на немного эротичный подтекст у меня они с Десной не трахались, ибо он все еще типа сын вождя и вряд ли такое мне позволит показать по большому экрану. Потому эти красавицы после грима и влезания в красные платья без рукавов, глубоким декольте с разрезом на бедре, просто пытались, массажируя плечи Десне, расслабить его, эротично нашептывая ему, как он вкусно пахнет и как он красив и мужественен. Десна кремень мужик, даже глазом не моргнул, и когда Джинджер открыла ротик с 3-сантиметровыми верхними клыками, примерясь к его шее, резво сформировал из воздуха 30-сантиметровый кортик из льда, остановив его возле подпоротка рыженькой. Актриса сглотнула, Асами поспешила разрядить ситуацию, сверкая такими же клычками на своей яркой улыбке. «Простите мою сестру, мистер Ринфилд, она слишком увлеклась». Десна посмотрел на нее таким взглядом, что я подукмывал, что этот фильм может даже комедией стать на пол шишечки. Но тут вошел я, и магией металла взял под контроль кости девушек. Они уже знали, что это произойдет, и проверяли на себе ее действия, потому отреагировали на мой крик очень естественно и по сценарию. «Хватит! Ша-ша-ша! Ха-ссс-ссс! и не поползли за ткуя по стенам на сам потолок, где забились в углах, шипя на меня и обнажая клыки. Я тоже обнажил свои клыки в старческой пасти, пошипел на них в ответ. Ну, блядь, точно комедия. Только чего люди вокруг такие бледные, особенно Тензины отец Коры. Вон лучше Сварика берите пример, он просто в восторге от нашей актерской игры. Я отыграл сцену до конца, потом пришлось менять локацию и грим. С Десной мы закончили, Варик отдельно снял сцену в море, где меня типа везли на Северный полюс, где типа полярная ночь и северное сияние, все это имитировалось просто созданием купола из обсидиана над нашими головами с дырочками для звезд и змеиным стеклом, через которое пробивался свет солнца снаружи. Было очень атмосферно, но мы больше делом были заняты и снимали мое знакомство с Миной, сестрой Ринфилда. Ринфилд, кстати, был превращен в оборотня, похожего на тех волчар, что гонялись за его повозкой в начале съемок. Этих волчар я слепил магией металла и лавы и двигаться тоже заставил ими же, как шарнирных кукол. И тут начались кусочки, которыми я вдохновлялся с Ван Хелсинга. Ринфилд встречается с Миной после того, как меня с ней познакомила ее подруга. Посреди ночи Десна заявляется к ней в одних штанах и расстегнутой белой рубахе, которая висит на нем как мешок, и жалуется, что его прокляли монстры, предупреждая, что Мине грозит опасность. «Какая опасность, брат? Это... А нет, ты должна бежать от меня. Немедленно». Вышла луна, и тут мне пришлось поднапрячься, чтобы облепить Десну глиной и наращивать ее посимметричнее, отчего превращение в оборотня получилось очень страшным и детальным. В конце добавил черной проволоки магии металла, отчего оборотень получился волосатый, его шерсть отливала на лунном свете металлическим блеском. Он открыл зубастую пасть на Десну и замахнулся лапой, но его лапу пробила серебряный болт арбалета. Все сосредоточились на мужчину в черном плаще и широкополой кожаной шляпе. Ван Хелсинг, которого сыграл отец Коры. Ему понравился фильм, и он согласился поиграть в сурового могучего охотника на нечисть. Он хотел подстрелить оборотня, но Мина ему помешала, и в итоге Десна сбежал. Потом долгое пояснение о проклятии, которым порабощает простых людей уже сотни лет древнее зло в обличии вампира. История того, как род Ван Хелсинг сотнями лет борется с вампирами, защищая мир от этой заразы, что прячется в ночи, и как несколько раз весь мир был на грани становления кормушкой вапиров из-за их бесконтрольного размножения, и то, что убить их можно только забив осиновый кол в сердце, что он позже продемонстрировал, забив в сердце подруги Мины осиновый кол, пока та кричала, скаля свои острые клыки и размахивая острыми когтями. Но Мина и Дракула в итоге влюбляются в друг друга, и Дракула даже освобождает ее брата, сделав его снова человеком. Однако Хелсинг его не отпускает и охотится вплоть до его замка на юге, но неожиданно для всех в финальном бою Хелсинга убивает Эска, высосав всю его кровь. «Теперь мы с тобой будем любить друг друга вечно, конечно, дорогой». И она пробивает Дракуле сердце полуметровой ножкой от стула, после чего из меня льется столько крови, что ее на полу по щиколотке набирается, и я умираю с именем любимой на устах. «Мина, я не твоя жена и никогда ей не стану». Ван Хелсинг, держась за покусанную шею, встает над Дракулой и взмахом мачете отрубает ему голову. «Теперь все кончено». «Не все», — сказала Иска и ушла в направлении окна, в котором были видны лучи солнца. Хелсинг закрыл глаза и пустил слещу, пока на его лице отражались вспышки огня. Дальше шла сцена, как горящее тело падает в морскую воду, повторяя путь невесты Дракулы. Только на этот раз древний царь действительно упокоился навеки. Съемки шли 3 дня. Все снимали почти с первого дубля, ибо люди вокруг были очень ответственными, а мои спецэффекты позволяли уменьшить количество ошибок и повторных дублей. В итоге на монтаж фильма ушло еще пара суток, и мы вместе посмотрели первый фильм ужасов в этом мире. Ну, я, наверное, немного переборщил, ибо даже Иска стала немного побаиваться темноты. А вот Десна. Ну, его затащила в постель Джинджер. Все бы ничего, но он то спит через стену от нас с Иской. Впрочем, мы друг другу, похоже, никак не помешали насладиться этой ночью и следующим утром. 23. Получив себе девушку, Десна сразу поменял свое привычное поведение и теперь вместо сестры постоянно таскается за крашеной рыжей девкой, и Варик этому на удивление очень рад, хотя казалось бы, он должен ревновать. Но я-то уже давно знаю, что Чжули Мун совсем не невинная девочка и по первому требованию высасывает из яиц этого гениального миллиардера и ни разу не филантропа все соки, отчего тому просто не хватает силы и желания стать еще и плейбоем. Эхо, у меня даже были надежды переманить к себе эту милую, покорную, суперспособную в любых делах девушку. В то же время фильм уже давно отправился в прокат по кинотеатрам Азуки Окорп и начал шокировать и эпатировать неизбалованные умы современных зрителей. Деньги в наши с Вариком карманы потекли таким тугим потоком, что этот мудак начал требовать от меня помощи со съемками своего фильма, ибо его собственные идеи ему казались слишком пресными в сравнении с моим Дракулой. Конечно, два фильма, снятых Вариком из куска батальной сцены в начале фильма Дракулы, тоже ушли на ура и приносили слегка чуть меньше денег, чем Дракула, но даже он понимал, что это просто заполнители эфира между показами Дракулы, и выручка с них обоих будет намного меньше, чем с Дракулы. Варик нуждался в блокбастере, и очевидно знал, что моя голова полна самых шокирующих разум идей. Но и наш старый знакомый Уналок тоже не спал и решил подкинуть Варику идейку для его первого фильма. Этот гений как раз игрался с супермощными телескопами и пытался прилепить их к камере, чтобы снимать поверхность Луны, когда к берегам Южного полюса приплыла армада военных кораблей Северного племени. Варик сразу запряг своих операторов снимать это самое вторжение несколькими десятками капер, включая грубое насильственное подавление мирного населения южан северянами. Он настолько увлекся, что даже забыл предупредить меня о том, что как бы враг на пороге. Мы с Карой и остальными жили в добрых нескольких километрах от города и узнали о проделках Уналока только тогда, когда тот уже пленил всю семью Тензина и, угрожая жизни Пимы и ее новорожденного сына, заставил Кару отправиться на Северный полюс и открыть оба портала в мир духов. Очевидно, что Уналок спешил, ибо он даже своему сыну и дочке очень в грубой форме высказал, что они бесполезные куски дерьма, что позорит его своим блядством, и ему нахрен нужны такие потомки. Кроме того, этот мудак не особо следил за дисциплиной своих солдат, отчего те начали грабить и насиловать население, а потом все естественно переросло в массовые убийства. «Ты должен что-то сделать, блин!» — крикнула Кая, и я спросил. «Мне что, убить их всех? Ты готова понести ответственность за последствия резни стольких северных магов?» «Я понесу всю ответственность. Убей этих выродков, что смеют насиловать и убивать народ моей матери!» — крикнул, скрипя зубами, Буми. Недолго думая, я начал исполнять приказ бывшего генерала. Мое тело взлетело в воздух, подхваченное магнитным полем планеты, и я неспешно полетел, начав выпускать снопы молний во всех северян, которые попадались мне на пути. Я, конечно, не собирался щекотать их своими безвредными искорками магии шока. Все это было результатом того, что я слишком быстро перемалывал кости черепа этих ублюдков магии металла, отчего магическая сила из моего тела выстреливала в них, оставляя за собой след статического электричества. И вот это неспешное облетание и обстрел молниями паникующих и пытающихся оказать сопротивление водных магов и просто солдат, что убивали мирное население, было заснято операторами Варика со всех сторон и ракурсов. В конце этой бойни у меня волосы стояли дыбом, а вокруг меня вились снопы молний статического электричества. Выглядел я при этом до чертиков пугающим и неузнаваемым, но я не чувствовал дискомфорта, ибо сделал свои кости сверхпроводником как раз, чтобы без вреда пережить последствия такого масштабного и мощного применения магии электромагнетизма. Финалом же моего шествия стало превращение всего боевого флота Северного племени в плавающие куски лавы. При этом выделилось такое количество статического электричества и горячего пара, что корабли тупо взрывались под взмахами моих рук, разлетаясь раскаленными каплями металла и поднимая огромные грозовые облака. Очевидно, что этим я дал Варику достаточно материалов его новому фильму «Яростный дух грома и молнии» обрушил Кару на северных захватчиков. Он даже был настолько разозлен и возбужден геноцидом своего народа, что требовал показывать кадры взрывающихся голов и кровавых зверств северян во всех кинотеатрах. Ну, если после 12 ночи. В общем, весь мир увидит последствия диктатуры Уналока. Блин. Потянула меня за рукав Иска. Не убивай отца. Мать этого не вынесет. Я обнял ее, но я не смог ей ничего пообещать. Этот дебил, очевидно, сам уже спланировал свое самоубийство. И как я ожидал, по всему небу Южного полюса разлились реки северного сияния, точнее Южного. Варик, естественно, снял все это и сделал это явление символом победы и знаком от духов о праведности дела борьбы с северными варварами и убийцами. Я же сам поспешил, летя на полной скорости к порталу в мир духов. Влетев внутрь, я заметил солдат, удерживающих Тензина и детей, и, недолго думая, просто превратил их череп в костяные иглы, направленные в их мозг. Не хотелось травмировать деток зрелищем разлетающихся во все стороны мозгов, что покроют даже самих заложников тонкой взвесью крови, кости и прочей требухи. В общем, солдаты просто оцепенели и, выронив острые сосульки, что держали у горда детишек, упали, пуская слюни и подергиваясь. Самого Уналока шлепнуть этим приемчиком не получилось. Я, конечно, монстр, что уже наловчился преодолевать сопротивление жизненной энергии обычных людей и магов, но вот, блять, у Налок со светящимися красными глазами в режиме аватара Вату для меня стал просто каким-то резиновым мячиком, который я пытался пробить своими тальцами. Очевидно, что дух повысил сопротивление чужой магии своего мясного костюмчика. Кора тем временем проигрывала бой Вату, и тот успешно вырвал из коры какого-то белого кальмара с тентаклями. Не будь у меня открыто 7 чакр, включая чакру страха, то меня передернуло бы от этой белой твари. Но сейчас я воспринял ее только как: «Не смей прикасаться к Киоще, грязная тварь». Я оттеснил Уналака с его тентаклями стеной из лавы. Каким бы волшебным и всемогущим ни стал Этиот паразит, его тушка пока была смертная, и ему пришлось спасаться от потоков раскаленной земли и камня. Я же подхватил в одну руку кору, а во вторую вялую закуску к пиву и рванул подальше от твари, попутно забрасывая тварь самыми свирепыми атаками магии лавы. Когда мы отошли подальше от порталов, те неожиданно согнули столбы света, что ранее били вертикально вверх, и образовали собой дугу энергии, соединившись посередине этой энергетической арки. Уналок посмотрел на меня и, ухмыльнувшись, развернулся и побежал к порталам. «Гармоническое сближение. Мы должны остановить Вату», — прогудел кальмар женским голосом. Он, недолго думая, начал пихать тентакли в рот Кары и практически сразу вошел в нее, и Кара вошла в состояние аватара. Неожиданно она приняла облик Киоши и поцеловала меня. «Спасибо тебе, мой милый защитник», — сказала девушка ростом в 2 с лишним метра, а потом начала забрасывать Уналака магией лавы. Тот даже не успел добежать до портала, когда его тело превратилось в оплавленную лужу лавы. Я же вздохнул, понимая, что даже если не я лично, но все же косвенно убил отца своей девушки. Правда, эта хрень с красными глазами вряд ли уже могла считаться отцом Искида, и сам батя был тем еще гнидой. Горевать об этом подонке я не буду. Более важно, что из лужи лавы вылез злой дух, и уже теперь Кара подхватила его магией, которую мы разучивали в перерывах между съемками. Той самой магией усмирения духов, которую показал однажды Уналок. Только что-то не хватало Коре селенок, и пришлось и мне набросить на этого духа петлю, светящейся золотым светом воды. «Ты можешь наслаждаться этой победой, но хаос всегда будет править этим миром, и я снова восстану, чтобы снова сразиться с тобой, и тебе вряд ли повезет с таким сильным помощником в следующий раз. Запомни, тебя никто не спасет снова, и ты падешь. Хаос правит», — и тварь рассыпалась в золотых искрах. «Мда, что-то заспидронили мы этого сатану духовного разлива. В сериале помню, что-то было про превозмогание, амнезии, гибель Равы и потерю связи с прошлыми воплощениями аватара. Но не сказать, что все прошло уж совсем шладко. Мой отец», — услышал я у себя за спиной. Иска со свойственным ей безэмоциональным лицом стояла, крепко сживая руку десны. «Мда, Уналок не успел показать себя перед детками во всей красе, и они не успели осознать, что он видит в них лишь инструменты, что помогали ему в достижении его целей. Как и ожидалось, у Иски остался осадочек на душе, и она решила пока поставить на паузу наши отношения, а точнее сказала, что уезжает домой, и сорвала с моей шеи ожерелье, упрекнув, что я не спас ее отца. Оправдываться я не видел смысла. Похоже, все же не так идеален мой выбор девушки, как казался мне еще неделю назад. Первый же кризис, и она без колебаний вместо меня выбрала свою семью. Значит, меня она никогда за семью и не воспринимала. Впрочем, неделя бурного романа — это слишком мало, чтобы развить настолько глубокие чувства. Кара же тем временем вовсю сосалась с Мака. Асами же тем временем до сих пор не простила мне то, что я отказался трахаться с ней, как только начал отношения с Иской. Впрочем, дома меня ждали очень довольные прибылью с моих и Варика фильмов Азула и Киоши, потому без сладенького я не остался. А еще ко мне стали еще сильнее липнуть Джинра и Икки. Очевидно то, что я в момент отчаяния, как принц без белого коня, влетел и, сверкая молниями со всех щелей, поубивал всех водников, что угрожали им и их семье, еще больше углубила их детскую влюбленность в такого замечательного меня. Однако пока Азула и Киоши с небольшой помощью Лин зализывали мне раненое искрой сердце, я пропустил другое не менее важное событие. По всему городу прошла волна терактов и ограблений, в результате которых сильно пострадало отделение Future Industries, занятое военными разработками. Это вскоре заставило Асами продать свои производства танков Варику почти за бесценок. Девушка, тем не менее, несмотря на большие финансовые потери, была счастлива избавиться от этой заразы, что до сих пор жгла ее руки, принося репутационный ущерб из-за связи с ОМОНом и уравнителями, что пользовали эту технику. Коре же показалось странным то, как все получилось удобно для одного хитрожопого мудака. Она начала расследование, в результате каторго не раз столкнулась с подкупленными полицейскими и не желающим раздувать проблемы президентом Райко. Даже Мака однажды был взят на понт и вынужден был сообщить о планах Коре устроить проблеме триаде «Тройная угроза», которая очевидно и стояла за похищением продукции Future Industries. Кара быстро сообразила, что ее подставил Мака, и послала того нахер, разорвав с ним все отношения. Мака же был подставлен тройной угрозой, и его закрыли в тюрьму из-за того, что подкупленные копы устроили обыск и подбросили Мака ложные улики. Это была их ошибка, ибо я и Лин сломали им пальцы, расхуярив им кисти молотком, и вытащили из них признание во взятничестве от Варика и сотрудничестве с тройной угрозой. Этих инвалидов сразу отправили в тюрьму, а наш старый знакомый Тарлок отправил шефа полиции на пенсию, поставив нового шефа полиции из своих более надежных и молодых кадров. Мака выпустили с тюрьмы, и Варик сразу осознал последствия своей ошибки. Ему, блядь, точно не стоило рыпаться в сторону моего брата и подруги. Я, Кора и Асами с Мака быстро переловили всех членов тройной угрозы и посадили их надолго, чтобы суки знали, как срать там, где едят. Сразу же после этого Азула и Киоши разорвали все дела с Вариком и сообщили в полицию о том, что Варик стоял за похищениями продукции Асами. Варика со всеми собранными нами доказательствами, естественно, быстро посадили в тюрьму. И вроде бы все кончилось хорошо, но... Тензин, пережив не самые приятные моменты жизни на Южном полюсе, утащил всю семью в отпуск, где у Джиннера неожиданно обнаружился дар общения с духами, а у Буми дар мага воздуха. Всего-то и нужно было свалиться с водопада, и он уже во все стороны мечет воздух. И если поначалу Тензин все это списывал на позднее пробуждение дара от их отца, то потом пришли новости, что Мака, работая в полиции, нашел еще одного мага воздуха, который никак не связан с Ангом. Гармоническое сближение. Кара, поболтав с аватарами и Равой, что стало намного более общительной после недавних событий, выдала нам вполне объемное пояснение ситуации в мире. Оказалось, та арка энергии как раз была кнопкой перезапуска и эдаким балансировщиком нашего и духовного мира. Но не одними магами воздуха был награжден наш мир. То, что Кара не закрыла порталы в мир духов, произвело неожиданный эффект в виде разрастания по всему миру растительности из мира духов и проникновению в наш мир разной духовной живности, что плохо сказалось на республиканском городе и не только. Во всем мире сорняки из мира духов стали прорастать в неприличных количествах, будь то пустыни, горы или ледяная тундра, и вроде бы все не так плохо и, возможно, даже хорошо, ибо и всякие овощи и фрукты стали плодоносить плодами побольше головы и чаще, чем раз в год. Но вот президент республиканского города взял и выгнал Кару из республики. Мда, этот Райко совсем охуел от чувства вседозволенности. Посмотрим, как он отреагирует, когда мы с Асами и Азулой и Киоши перенесем наше производство в более цивилизованные и адекватные страны и города. Впрочем, выбор у нас не то чтобы и большой. Например, в Басингсе и прилегающие к нему земли ни один нормальный бизнесмен даже не посмотрит, ибо там свирепствует диктатура царицы земли. Дочь любителя медведей Куя выросла настоящей тварью, которая, по слухам, убила медведя своего отца сразу после того, как стала царицей, а потом сожрала животное. С тех пор она обожает жрать редких животных, и даже воздушные бизоны попадают ей на стол. Эта информация малоизвестна из-за пропаганды, цензуры и мало что просачивается из царства земли в остальной мир. Но некоторые факты известны любому крупному бизнесмену. Как то, что она дерет со всего своего народа просто ебейшие налоги, и бизнес там вести просто невозможно, отчего люди на ее земле бедные и местами дохнут от голода. Торговля и бизнес там тоже бессмысленно, ибо все не аристократы царства земли облагаются такими налогами, что обанкротится любой миллиардер. Также она считает республику своими собственными землями, которые незаконно присвоила нация земли, потому все ее жители, если хотят открыть бизнес в ее стране, должны заплатить налоги за всю свою жизнь, которые они не платили ей, проживая и жрея в республике. Вообще, это правда, что земли были частью царства земли, но это было годиков 150 назад, если не больше. Но и республика образовалась как раз в результате попытки Зука вернуть колонии изначальным владельцам, а те самые владельцы не смогли переварить смешанное население и культуры колонии, попытавшись силой насадить местным жителям свои порядки и депортировать всех неграждан народа земли. Только вот мой и Мака пример показателен, и в семьях колонистов очевидно рождались и маги огня, и маги земли, отчего попытка разбить семьи привела к немедленному кровавому бунту и посылу нахер и нации огня и народа земли с последующим образованием республики. Так что вина откола куска территории полностью на неправильном подходе правителей и генералов царства земли. Могла бы развязаться более масштабная кровавая война, но аватар все порешал, и именно поэтому там на берегу торчит огромная статуя лысого мужика со стрелкой на лбу. Алин и Тензин сидят на таких высоких должностях в республиканском городе. Команда аватара крышевала республику с самого ее основания, а Райко посмел плюнуть аватару в лицо. Тем самым плюя в лицо как и связанным с прошлым аватаром людям, так и нынешним членам его банды. Вот почему я говорю, что он неадекват. 24. Изгнание Кары совпало с попыткой Тензина возродить народ воздушных кочевников, потому Кара вместе со мной макаясами решили их сопроводить. Кроме того, Азула и Киоши не успели насытиться моим вниманием и не только. Потому решили отправиться в отпуск вместе с нами, переложив ответственность по поиску страны для переноса своей штаб-квартиры и производств на своих учениц. Короче, сбежали они от этого геморроя. И я их не осуждаю, ибо я сам, как и Асами, тоже бежим от этого дела, делегировав полномочия нашим работягам.